Над телом демона возникла трофейная карта. Забрал ее из воздуха и сконцентрировал внимание, строевая подготовка черти F. Не густо, но с паршивой овцы ход шерсти клок. Карту припрятал в кольцо, а дальше, не мешкая, включил новый навык. Внимание! Лицекрат активирован. Начать поглощение тела, за 2 ОС, да нет, да. Как говорят великие фокусники, маги и прочие иллюзионисты, да и аферисты вместе с ними, хочешь спрятать хорошо, положи эту вещь на видное место. Энергия жадно поглощала тело, оставляя на камнях лишь одежду и личные вещи мертвеца. Повезло, большую часть крови и следов убийства навык тоже сожрал за милую душу. Внимание! Облик юнит безымянный черт 9 ур, добавлен в библиотеку образов. Внимание! Навык лицекрат активирован. Внимание! Достигнуто предельное количество образов для вашего уровня. Внимание! Текущий образ получил критические повреждения, и в случае замены облик юнит безымянный черт 3 ур, будет уничтожен. Желаете принять облик юнит безымянный черт 9 ур? За 10 ОС, да нет, ХММ, а это получается еще интереснее. Навык фактически пожирает тело убитого мной существа, расщепляет его на атомы и потом лепит для меня подобие марионетки, которая визуально соответствует убитому телу. Но вот параметры, крепость тела и все прочие фишки равняются моим параметрам. И новое тело, которое создает навык, просто не может быть сильнее, чем я настоящий. И если сильно его повредил, не хочешь долго регенерировать и решил снять или поменять образ, то личина просто стирается. Интересно, а здоровье этот фокус вернет? Вот и проверим. Да, мое тело забурлило и стало меняться. Когти, черты. Я стал чуть выше и мускулистей. На голове вместо шлема из спекшихся волос появилась шевелюра. Кожный покров очистился от волдырей. Визуально и правда восстановился. Даже боль в ошпаренных легких немного стихла и стало гораздо легче. Не совсем вылечился. Но все равно, отлично. Я нацепил одежду охранника, быстро очистив ее через кольцо, взял в руки копье и отключил невидимость. Охрана на посту. Стоим, курим, ждем развития события и восстанавливаемся. Бом-мм, бом-мм, бом-мм. Где-то высоко над головой забил пронзительный, громкий голос набатного колокола. Бом-мм, я сделал растерянный вид и стал активно крутить головой из стороны в сторону. Хрен его знает, что я должен теперь делать, бежать куда-то или не бежать. За моей спиной скрипнула дверь и я, не ожидая такой подставы, дернулся. На меня своими черными глазами-пуговками уставился сгорбленный, седой, древний, как дерьмо мамонта черт, юнит Мертил 15 ур. Он все пялился на меня своими глазами, а я смотрел на него таким же взглядом. Чертов дед только открыл беззубый рот, вскинул на меня руки. Я увидел, как от его источника к рукам рванула мана, и со всей силы ударил черта в грудь, буквально вбивая его в комнату. Магия у деда уже сорвалась, а я активировал телекинез и затолкал ему в рот его собственную бороду. Добавил еще, откинув в сторону копье, приложил дряхлого черта дубиной. Его череп жалобно хрустнул, а дед мешком дерьма осел на пол. Вот, блин, и постоял спокойно в карауле, вот, блин, и отдохнул. Внимание! Получено 150 ОС, 252-260, прикрыл за собой дверь и осмотрелся, куда меня занесло на этот раз, а очутился я в небольшой каморке. Прямо напротив двери в стене под потолком выбиты несколько маленьких окошек, что так сильно напоминали бойницы. Под бьющими из них лучами света стоял громоздкий стол, занимая собой практически все пространство. На нем расположилась массивная деревянная подставка, на которой лежала книга. Рядом с ней, стопка исписанных каллиграфическим почерком листов бумаги, несколько перьев и чернильница в виде черепа. Все пространство вдоль стен было превращено в бесконечные полки, на которых в творческом беспорядке лежали стопки исписанных листов, свитки, намотанные на деревянную скалку или как там эта хрень называется. Даже десяток книг тут пылился. Может, словари или справочники, хрен его знает. В воздухе появилась трофейная карта, выхватил ее, сфокусировав зрение, вызвал краткое описание, и над картой появилась надпись «Книгачеев». Зато теперь картина стала понятна. Дедок, похоже, был писцом и занимался копированием старых книг или чем-то подобным. Главное, что в этой всей каше, которую я сейчас заварил, сейчас до этого старого хрыча никому и дела нет, а значит, это я удачно сюда зашел. Я взглянул еще раз на баланс ОС, что грел мою душу, перевел взгляд на мертвого чертова деда, и на мое лицо выпал предвкушающий оскал. Очень удачно. Глава 6. Книгачей, ситуация складывается вполне удачно. Я сейчас оказался в комнатушке, где, не поднимая голову, трудился черт, переписывая книги и свитки. По-хорошему, сюда если и сунуться, то в самый последний момент. Вопрос лишь в том, что делать с телом. Я изначально хотел скрыться среди стражи, но если постучат и дверь откроет стражник, это точно меня демаскирует. Значит, придется тратить осы и натягивать на себя личину деда. Сплошные траты, но зато теперь у меня больше вариантов, да и дедок был 15 уровня, еще и с именем. Не какой-то безымянный черт, а приближенный к демонам высокоранговый служащий. Его шкурка может открыть для меня многие двери. Внимание, лицекрат активирован. Начать поглощение тела, за 5 ос, да нет, откуда 5? Почему стоимость создания образа и поглощения этого бородатого черта так сильно выросла? Было же всего 2 ос. Я смотрел на черта и задумчиво чесал подбородок. Возможно, это связано с наличием у гада системного имени и высокого уровня, но все равно, мне нужна эта тушка, черт бы побрал этого черта. Да, внимание, облик юнит Мертил 15 ур, добавлен в библиотеку образов. Внимание, достигнуто предельное количество образов для вашего уровня. Тянуть кота за хвост не стал и сразу активировал лицекрада. Как только в детка переоденусь, сяду с важной рожей за стол и займусь собственной прокачкой и улучшением. А в случае каких-то вопросов ко мне есть классическая отмазка всех увлеченных людей и трудоголиков. Работал, так увлекся, ничего не слышал, ничего не видел. Ко мне никто не заходил. Что-то случилось. Идеально. Желаете принять облик Мертил 15 ур? За 15 ос? Да нет. Ну вот, что и следовало доказать. И тут дерут 3 шкуры. Точнее, 5 дополнительных ос за преображение в новую шкуру. Траты, траты, траты. Да, серьезных изменений со мной не произошло. Копыта остались на месте. Изменилась форма рогов, поплыла форма тела. Зеркал в комнате не было, видимо, как и в нашем средневековье, это и тут огромная ценность, но зато на стуле стоял небольшой тазик с водой, а рядом с ним висел сложенный кусок ткани. Полотенце, не дать не взять. Заглянул в таз, поймал в нем свое отражение. Сморщенное, как утиная жопка, лицо, длинные седые волосы, рога, седая борода, которая видала времена и получше. Но главное, один в один этот старый хрыч. Прогнал его одежду через кольцо, привычно очищая от грязи и мусора. Серый тканевый балахон, на увесистой цепи из красного металла, чем-то напоминающего нашу медь, висит медальон. На нем выгравированы 2 знака, очень похожие на латинские 15. Да нет, это и правда 15, а если вспомнить, что у деда был 15 уровень, значит, этот знак символизирует его уровень для всех окружающих, кто не может увидеть системную информацию. А интересно, они придумали публичное ранжирование. Видимо, этот медальон является зримым подтверждением власти и каких-то привилегий. Жаль, не знаю каких именно, нужно пересмотреть список навыков на первоочередное улучшение. Уселся за стол, вытащил из хранилища легкий перекус из запасов гориллы. Закинул мясо, кусок сыра и немного зелени в рот и полез в системное меню выбирать навыки для прокачки. Баланс 232-260 ос. Баланс алтаря 118-10-000 ос. 200 единиц ос у меня есть, и их нужно вложить в первую очередь в улучшение одного из навыков Е-ранга. Не знаю, когда у меня еще раз получится накопить разом столько ос для улучшения. Ведь, к сожалению, прокачивать собственные навыки напрямую, используя для этого резерв алтаря, невозможно. Так что, пока я не подниму свой уровень, максимальный уровень улучшения моих навыков Е-ранга, 2. Абсолютная реликтовая невидимость Е+, лицекрат Е+, мастер секиры школы 7 бурь, Е, шаг пространства Е, пространственный телекинез Е, объемное восприятие пространства Е+, великая регенерация Е+, магическая регенерация Е, средний магический дар Е, великий иммунитет к ядам Е, великий иммунитет Е, и другие навыки. Глаза разбегались от количества вариантов, но улучшить сейчас я могу лишь что-то одно. Пространственные навыки в текущих условиях действующего запрета мне бесполезны. Регенерации, иммунитеты и прикладные навыки тоже в сторону. Остается по факту 2 стратегии. Увеличить урон, улучшить мастера секиры и получить новый атакующий навык. Или делать упор на диверсионную деятельность. Невидимость или лицекрат. Как бы мне не хотелось побольше убойной силы, но в действительности первая и основная способность, которая поможет выбраться из этой задницы, это невидимость. Я доподлинно не знаю, Почему меня так точно находил тот демон с пространственным навыком? Из-за карты, из-за каких-то своих способностей более высокого ранга, но если на нем не зацикливаться и не попадаться ему лишний раз на глаза, невидимость – мое основное оружие в этой битве. Решено. Внимание! Вы желаете улучшить абсолютную реликтовую невидимость Е+, до 2 го уровня, 200 ОС? Да нет, да. Подтвердил я улучшение навыка, и мои запасы ОС показали близкое дно, а ведь навыки качать еще не перекачать. Хорошо, что еще в алтаре есть небольшая заначка, смогу критические стороны закрыть прямо сейчас. Внимание! Связь с сервером установлена, доступ разрешен. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка увеличена до 2 уровня. Выберите дополнительное свойство. 1. Оптимизация. Позволяет контролировать расход маны, увеличивая время действия навыка. 2. Устранение недостатков. Поле лучше скрывает все, что находится внутри от стандартных способов обнаружения цели поисковыми навыками. Д. Ранга. 3. Улучшенный контроль. Позволяет увеличить и управлять зоной невидимости в более широких пределах. 4. Покров иллюзий. Позволяет управлять внешним слоем. Возможность изменять скрывать внешность. 5. Стабильность. Навык гораздо сложнее развеять. Вот это поворот, приятное дополнение к повышению уровня навыка. И теперь появилось еще больше вопросов. Развеять навык, создать иллюзию, улучшить контроль или устранить недостатки от обнаружения меня стандартными поисковыми навыками D-ранга. Или оптимизировать навык, снизить расход маны, и тогда я, скорее всего, смогу из него вообще не выходить, в боевой форме так точно. Практически полная автономность или же улучшенная маскировка. Выбор сложный, но, рассматривая ситуацию в деталях, я понимаю, что в облике деда я смогу много куда сунуть свой нос. А вот в случае раскрытия демонами мне поможет убраться лишь максимально заточенный навык на скрытие. Возможно, демоны пользуются как раз стандартными заклинаниями поиска. Как ни крути, а все мои теории строятся на могучем, возможно, и великом авось. Дырявил глазами варианты улучшения навыка, надеялся на подсказку интуиции, но она молчала, собака такая. Взвесил еще раз все варианты, вспомнил момент с собственным поражением и, наконец, определился. Устранение недостатков. Как и всегда, голову заполнили знания об улучшении. Теперь я могу не так сильно бояться быть обнаруженным навыками сканирования ранга D1. При условии, что в момент самого поиска не буду использовать никаких магических способностей. Как оказалось, мана, вырываясь из моего тела, создает дополнительную нагрузку на навык. И если поиск Е+ рангов не может обнаружить эти дыры и возмущения в пространстве, то D-ранг за счет мощности сканирования легко их вычисляет. Да, возможно, точность обнаружения будет небольшой, в секторе 5 или 10 метров, но от этого не легче. К счастью, навык лицекрат в эту категорию не попадает, так как в процессе его работы мана не расходуется, ведь все изменения и преобразования напрямую проводит система, тратя запас ОС. Довольно потянулся. Хорошо, осмотрел стол и рабочее место. Справа внизу стола обнаружились выдвижные ящики. Проверил их, и в нижнем нашлась металлическая чарка и стеклянная бутылка с янтарной жидкостью внутри. Ха, алкоголизм даже среди чертей и демонов неискореним. Куда уж обычным людям. Бутылку в кольцо, чарку на стол, а в нее от души водички. Вяленое мясо в прикуску. Вытащил из кольца две полученных с чертей карты. Строевую подготовку чертеев и книгачеев. Эти два варианта позволят слиться с местными максимально сильно. По крайней мере, если вдруг ко мне возникнут вопросы по профилю стражника или писаря, я смогу хоть что-то ответить. Но есть в моей копилке еще один, не менее полезный навык для дальнейшего изучения, языкознание и культура демонов ксеронаев. А теперь о наболевшем, обоз. Как там у нас говорится, нужно больше золота, так вот, у меня та же самая ситуация налицо. Для экстренного переноса в личную комнату, как только появится такая возможность, мне нужно 100 ОС, на навык бэкап, 5 ОС и еще столько же для создания портального якоря в любой точке на открытой карте. Получается, что неснижаемый остаток ОС для алтаря, 100 единиц, для моего личного баланса, 10 ОС, а лучше 15 на всякий случай. Итого, на собственное улучшение я могу потратить всего 35 ОС. Не густо, но с этим уже можно работать. Внимание! Хотите улучшить навык языкознания и культура демонов ксеронаев за 20 ОС? Да нет, да. Голова наполнилась новыми знаниями, и я впитывал их, как губка. Если на первом уровне навыка я больше изучал поведение низшей касты бесов, то в этот раз информация была, как говорится, в руку. Детально разбиралась, чем отличаются обычные черти от именованных и их общение между собой. Мое предположение по рангам и знакам отличия оказалось верным. Как только черт достигал 10 уровня, он точно так же, как и человек, получал возможность выбрать боевую форму. Наличие боевой формы гарантировало получение первого отличительного знака, ха, его изготавливали из обычного железа. Имея такой знак, черт уже мог претендовать на младшие командирские должности или на место в элитном отряде, он, по своей сути, и становился элитой. Дальше было два пути развития, или просто рост в уровне, в этом случае знак выдавался за достижение 15-го, 15, или в редких случаях, чаще в порядке исключения, 20-го, 20. Это предел мечтания и карьеры любого черта. Еще знаки, в отличие от значения, разнились по качеству металла, и это тоже имело свой смысл. Железо, юнит безымянный, медь, юнит именованный, золото, герой. А вот процесс получения системного имени был уже не так прост. Черту было необходимо получить один ед, известности или совершить открытие, создать артефакт, рукопись, зелье или оружие повышенного качества, то есть ранг полученного предмета должен быть Е+, только в этом случае система засчитает заслугу, ну, или выполнить системное задание того же Е+ ранга. И вот в зависимости от того, какой у собеседника ранг и металл у медальона было и разное обращение, от кивка и поклона до приветствия, стоя на коленях, мордой в пол, да и право говорить в присутствии старших по рангу лишь с разрешения тоже подпадало под эти запреты. Обращения, приветственные фразы, устоявшиеся выражения и словосочетания, названия предметов и команды. Все эти знания распирали мою голову, но возросшая скорость мышления позволяла быстро их укладывать по полочкам и усваивать. Наконец изучение навыка прекратилось. В свете полученной информации, я теперь лучше понял, какой джекпот смог ухватить. Черт 15 уровня, тем более, с системным именем и знаком отличия на груди, это просто подарок. Ему в этой крепости будут открыты многие двери, куда я смогу засунуть свой любопытный нос. Карту со строевой подготовкой чертей спрятал подальше в кольцо, а сам взялся за оставшийся навык. Внимание! Хотите выучить навык книгачеев, Z10-ос? Да нет, да. Ну что я могу сказать, если раньше мне скучными казались бухучет, анализ и аудит, то теперь я знаю, что может их переплюнуть. Каллиграфия демонического языка, архивирование, правила хранения рукописей в зависимости от материала их изготовления, как часто и чем нужно обрабатывать книги, изготовленные из свежей кожи БРРР. В общем, библиотекарь я теперь отменный и знаю, почему всем этим занимался черт, владеющий магией. Для большей половины процедур, например, для создания чернил требовалось мана, да и для лучшего хранения книг и рукописей было необходимо нанести на каждую страницу магию закрепления. Мне ее сейчас, к сожалению, не досталось, но о самом принципе и базовых правилах я узнал. Ничего сложного, просто чистой маной в воздухе рисовался круг, затем внутри него вписывались знаки, линии и другие элементы. Когда пентаграмма или печать была готова, черт словно вбивал ее в страницу. Попав внутрь материала, пентаграмма срабатывала, и лист получал дополнительную защиту. Жаль, что кроме общего принципа я пока ничего не получил, но перспективы наклевываются интересные. Наконец обучение закончилось, я расслабленно выдохнул и откинулся на спинку стула. Взял в руку чарку и только собрался опрокинуть ее в себя, как за дверью послышался топот множества ног. Бум, бум, бум. Посыпался грохот ударов в мою дверь. Не успел я убрать чарку, как дверь со скоростью пушечного ядра распахнулась. Мертил, по ушам резанул разъяренный, с хрипотцой бас. Я посмотрел в проход, а там на пороге, тяжело дыша, злой, как свора диких собак, широко расставив ноги, стоял. Глава 7. Поиски. Одетый в старинный с золочеными пуговицами и зеленого цвета камзол. Черт. Черные с проседью волосы, что называется соль с перцем, закрученные, как у барана назад массивные рога, на поясе в кожаных вычурных ножнах болтается кривая сабля, крайне необычный для демонов выбор оружия. Над его головой возникла системная надпись «Герой Ксафан 17 ур». Его высокий статус подчеркивал и золотой медальон с гравировкой 15, что раскачивался из стороны в сторону на его груди. «Мертил, как ты посмел не явиться в отделение, когда весь замок стоит на ушах из-за пропажи лорда Ильшахара. Тебе жизнь надоела, старый хрыч, или вконец оглох и отупел от своей писанины. Я поднялся из кресла и склонился в среднем поклоне, полностью наклонив голову, пряча свои глаза в пол, и тем самым признавая его власть и статус. Только вот я твердо уверен, благодаря изученному навыку языка и культуры демонов Ксерана, что и у меня есть свои привилегии. Как бы сейчас Ксафан не пыжился, а по большому счету здесь и сейчас реальной власти у него надо мной не было. Так что, сир, я только закончил накладывать на страницы укрепляющие печати и снял защитный полог. О чем вы говорите? Что случилось с нашим господином Ильшахаром? Спросил я у вошедшего, не поднимая головы. Я чувствовал, как буравит меня взглядом Ксафан, как хочется ему приказать своим стоявшим позади него подчиненным меня высечь плетьми, но, бом, в кабинет ворвался тревожный бой колокола. «За мной!» — прорычал Ксафан и кинулся в коридор в сторону лестницы. За ним следом бежал десяток элитных чертей, все поголовно с железными десятками на груди. Ну и я, не разрушая образ старпера с постоянно сыплющимся песком, не особо торопясь, вышел из комнаты, закрыл за собой двери, тяжело перебирая ногами, заковылял следом. Приключения начинаются. Меня никто ждать особо не собирался, видимо, думали, что я и сам должен знать дорогу и поторапливаться. Когда я добрался до лестницы, то тут обнаружил, что последний черт уже почти скрылся из виду. Он рьяно перебирал копытами и все быстрее поднимался вверх. Я пристроился следом. То и дело мимо меня проносились разгоряченные отряды, но стоило им поравняться со мной, как их головы опускались, а глаза начинали смотреть в пол. «Вот так и надо, младшие, знайте свое место», — скалил я клыкастый рот, а сам думал, вроде, с одной стороны, и скрыться можно, вариантов-то масса, но с другой стороны, интересно, что дальше будет. Наконец лестничный пролет закончился двумя высокими дверьми, и мы вышли на устланную брусчаткой площадь внутреннего двора крепости. Тут уже собралось несколько сотен различных тварей, а над ними, возвышаясь на десяток метров над головой, на балконе центрального донжона стояли знакомые лица. Всклокоченная, явно не в себе, с безумным взглядом разъяренной кобры Аша, а рядом с ней, как и в прошлый раз, опираясь на свой огромный меч, со скорбной постной миной на лице стоял Сарет. Он внимательно оглядывал толпу бицов и чертей, что продолжало заполнять крепостной двор, будто что-то искал, изредка дергая кончиком носа, словно принюхивался. Но по его изрядно разочарованной и унылой морде было видно, что как бы он ни пытался, ничего обнаружить у него не получалось. Да и возможно ли это, в такой-то толпе, да и что он ищет, или кого? Меня? Да нет, похоже на бред сумасшедшего. По запаху ему меня точно не найти, лицекрат, это не иллюзия и не фантом. Даже если мой запах изменился, то я все равно буду пахнуть бесом. Я осмотрелся по сторонам и в толкучке с трудом обнаружил свой отряд, что стоял коробочкой в три ряда разумных копытных, а рядом с Ксафаном было пустое место, видимо, приберег для меня. Стоило мне только к нему доковылять, как на площадь обрушилось давление, не такое сильное, но намек был понятен. Все смолкли. Бесы упали на колени и вжали морды в камень брусчатки, следом за ними все обладатели медальонов опустились на одно колено и склонили головы, ну, и я вместе с ними. Во дворе стояла безмолвная тишина. Если бы сейчас тут пролетела муха, ее бы жужжание грохотало не хуже вертолетного двигателя. Верные мои подданные, сегодня по нам неожиданно был нанесен подлый, вероломный удар, в уши ввинчивался голос Аши. Она чеканила слова, словно вбивала гвозди в крышку гроба. В стенах своей лаборатории был смертельно ранен и похищен ваш лорд и мой брат Ильшахар. Как вы знаете, на территории всего нашего замка действует запрет на все пространственные перемещения, а портальная комната опечатана владетельцем этой крепости лордом Эразиалом до его возвращения. Следовательно, пока неизвестный нам враг никак не мог покинуть этих стен. Эта трусливая вероломная крыса прячется где-то здесь и наверняка из-под тишка готовит еще не один свой подлый удар. Внимание, гарнизон! Приказываю! Взревел, словно дикий вепрь, страдающий от простуды, на мгновение отлипнув от своего меча, Сарет. Всем подразделениям тщательно прочесать закрепленные сектора, и на все странности, проблемы или нестыковки обращать особо пристальное внимание, оперативно реагировать на любое изменение обстановки и тут же обо всем докладывать вышестоящим командирам. Тот отряд, который сумеет обнаружить какие-нибудь следы, либо внесет ощутимый вклад в обнаружение врага, а тем более, если сможет задержать его до моего прихода или прибытия миледи Аши, будет щедро вознагражден. Вас ждет возвышение на следующую ступень для каждого бойца отряда и командира лично. Выполнять, прорычал Сарет, вжимая нас своей силой в камень брусчатки, словно припечатывая свой приказ. Как только давление прекратилось, все повскакивали на ноги и наперегонки устремились к дверям, лестницам, башням все, кроме нашего отряда. Ксафан внимательно посмотрел мне в глаза, после чего, словно пересиливая себя, заговорил: «Старый, постарайся в этот раз из всех своих оставшихся дряхлых сил. Ты ведь на самом деле один из тех, кто действительно может его найти. Мне очень, очень нужно это повышение. Слышишь?» – прорычал черт, не отводя взгляд. Я внимательно посмотрел ему в глаза, после чего молча кивнул, подтверждая свое согласие. Черт прищурился, видимо ожидая, что следом последует какой-то подвох, но его он так и не дождался. «Не тормозим и не отвлекаемся», формируем коробочку, и вперед удерживаем построение по самому медленному, посмотрел он на меня, показывая подчиненным, про кого он сейчас сказал, затем чему-то кивнул, и когда черти встали вокруг нас, скомандовал: «Двигаем». Мы стройным каре подошли обратно к дверному проему и начали медленный спуск вниз, пролет за пролетом. Ширина лестницы позволяла двигаться втроем без особых трудностей. Монументальные лестницы в этом чертовом замке. Черти тихо перешептывались в процессе спуска, и из разговоров я понял, что весь нижний уровень, где находилась лаборатория Ильшахара и мой кабинет, был зоной ответственности нашего отряда. На весь замок таких элитных отрядов вместе с нами всего 4 штуки, по десятку на каждого лорда-демона, и мы были как раз приписаны в личное распоряжение Ильшахара. Потому-то Ксафан так и взбесился, что господин наш пропал, а я мало того, что ухом не веду и мышей не ловлю, так еще и на место сбора до конца коридора к караулке дежурных прийти не удосужился. Я тихо выдохнул. Чудо, что в текущих реалиях никто не спохватился из-за пропажи моего стражника и не стал его даже искать. Мы спустились вниз на наш этаж и стали прочесывать комнату за комнатой, проверяя закоулок за закоулком. Смешков и отвлеченных разговоров внутри отряда не раздавалось, все только по самому важному для всех делу. Черти переглядывались, кивали друг другу головами, дергали ушами, подавая знаки. Догадываются, походу, гады, что я не настоящий. Посмотрим, что будет дальше. Наконец мы дошли по коридору до лаборатории и сквозь пустующий дверной проем зашли внутрь. В нос ударил тошнотворный запах горелого мяса и шерсти. Весь пол был плотно усеян хлопьями сажи и копоти. Центр лаборатории вокруг вырывателя был покрыт сотней свежих отпечатков копыт и обуви демонов. Рядовые черти рассредоточились по периметру, исследуя каждый угол, вновь поднимая в горячий воздух вязкие клубы сажи. Мы с Ксафаном, который все время не отступал от меня ни на шаг и внимательно вглядывался в каждое мое движение, подошли ближе к саркофагу. «Ну что, дед, давай рисуй свою поисковую магию, вдруг сможешь хоть что-то засечь», — обратился ко мне Ксафан, а сам шагнул назад, положил лапу на навершие сабли и стал внимательно следить за мной. Черти, что разошлись кругом, тут же развернулись в нашу сторону и напряглись, ожидая приказа к действию от Ксафана. В голове промелькнули скопом мысли, что вся моя маскировка давно пошла прахом, и этот рогатый гад просто решил захапать всю награду себе и по-тихому, в одно лицо, но вместе со своим отрядом меня тут и размазать. План, наверное, был бы успешен, но я раскинул широко руки и стал вычерчивать ими круг. Несмотря на запрет порталов и перемещений, восприятие пространства работало как часы. Я делаю полшага назад, поворачиваю правую руку, и тут же в ней из кольца появляется карта навыка владения дубиной. Невидимость. Внимание! Вы желаете изучить навык владения дубиной? Да нет. В руке появился готовый к кровавой жатве шестопер Е-ранга. Визуальные образы, возникающие в голове от изучаемого мной навыка, наложились на реальность. Я ускоряюсь. Ксафан уже выхватил свою саблю и успел закрыться от моего удара. Но толку. Против лома нет приема. Мой удар откидывает его саблю, пробивает хлипкую защиту, и шипы шестопера проламывают его череп. Молния. Разряд электричества проходит по оружию и погружается в проломленную голову черта. Каким бы ты ни был крутым героем, с жареными мозгами долго не живут. Черт падает на пол, а по моему шестоперу проходит мощный заряд ОС. Внимание! Получено 170 ОС, 195-260. Над телом Ксафана появляется трофейная карта. Я выхватываю ее из воздуха и сразу прячу в кольцо. Черти начали преобразовываться, надевая на себя боевую форму. Ну так а чем я хуже? Делаю 3 быстрых шага, подныриваю под копье и выхожу из окружения. Сознание находится на грани между обучением владению дубиной и реальностью. Но мне этих крох хватает, чтобы сосредоточиться и активировать собственную боевую форму, и сразу за ней врубаю форсаж. Тело начинает преображение, ткань трещит под напором растущих мышц и тканей, а я, не теряя времени, бью в затылок ближайшего ко мне черта. Раздается хруст проломленного черепа. По рукояти дубины прямо в мое тело несется новый поток ОС. Внимание! Получено 100 ОС. 295-260. Внимание! Вы достигли 14 го уровня. 35-280. Черти подняли крик и бросились друг за другом к проходу, закрывая мне выход. Они сейчас превратились в 2,5-метровых мускулистых арясин. Только вот что их пукалки перед моей невидимостью и дубиной. Удар, еще удар. Наука по нанесению тяжких телесных дубиной оказалась для меня достаточно легкой. Мастерство секиры и владение мечом вступали в синергию и положительно влияли на скорость и глубину получаемых мной знаний. Все 9 оставшихся в живых чертей кинулись закрывать проход своими телами. Но мой пространственный телекинез не дремал. Их самая большая глупость была повернуться ко мне спиной. Дергаю за одежду и обрушиваю с ног ближайших ко мне врагов. Остается лишь добивающий в голову. Внимание! Получено 100 ОС. 135-280. Внимание! Получено 100 ОС. 235-280. За время, что ушло у меня на убийство последней двойки, 6 из 7 оставшихся в живых чертей сбились в кучу, закрывая своими трансформированными телами проход наглухо, а последний, 7-й, рванул в коридор, громко цокая копытами и крича, как потерпевший. За подмогой рванул, сукин сын. На мое лицо выполз предвкушающий оскал. Я взвесил в руке свой боевой шестопер. Ну, черти, это не вы меня тут заперли, а я остался с вами. Внимание! Вы желаете улучшить навык мастер секиры за 200 ОС? Да нет, да. Голову вновь заполняют образы, смешивая реальность с процессом улучшения навыка. В груди разгорается горячий шар. Картинки мелькают одна за одной. Сознание словно раздваивается. Я вижу в своем подсознании, как от моих ударов во все стороны расходятся голодные электрические разряды, поражая окружающих врагов. Разница лишь в том, что там я сжимаю секиру, а в реальности отмахиваюсь от очередного направленного в мою сторону тычка копьем своим шестопером. Внимание! Получен навык шторм цепных молний. Есть! Скалюсь, как дикий зверь, делаю шаг вперед, подныриваю под древко копья и наношу жесткий удар в корпус. Цепная молния. Глава 8. Подготовка. Желтый ветвистый разряд вгрызся в тело противника, пронзил и перескочил на соседа, с которым он в узком проходе соприкасался плечом к плечу, и рванул дальше, задорно искря и жаля задний ряд чертей. В момент удара у меня включилось истинное зрение, и я увидел, как от моего оружия, вслед за молнией тянется тонкий энергетический канал. Внимание! Получено 100 ОС. 135-280. Внимание! Получено 100 ОС. 235-280. Первый ряд, которому достался основной урон, рухнул, расчищая мне путь, а я, размахивая шестопером, оттолкнул в сторону древки копии и шагнул навстречу чертям, сокращая расстояние между нами. Внимание! Вы желаете улучшить навык владения дубиной за 20 ОС? Да нет, да. В голове на реально существующую обстановку вновь наложилась виртуальная обучающая картинка, и мне стало все просто и понятно, что и как дальше делать и куда бить. Припадаю на колено, подныривая под копья рогатых, и с широким размахом бью по коленям. Хруст суставов и вой покалеченных чертей звучат музыкой для моих ушей. Но это еще не все. Цепная молния. Черти затряслись от мощного разряда, пронзившего их тела, и все 4 оставшихся в живых, содрогаясь в конвульсиях, рухнули на пол, как скошенная трава. Внимание! Получено 100 ОС. 315-280. Внимание! Получено 100 ОС. 415-280. Внимание! Вы достигли 15 го уровня. 135-300. Я выхватил и сложил в кольцо 2 выпавшие из чертей карты, перешагнул труп и приблизился к последним живым защитникам, что влежали на полу в состоянии, близком к коматозу. Открыл портал в хранилище, достал алтарь ереси и перекинул в него 100 ОС, после чего сразу вернул его в хранилище. Баланс алтаря ереси – 210-000. Молнии тратить на рогатых не стал, просто огрел гадов шестопером между рогов, проломив их дурные головы, ставя на этом внезапном жестоком противостоянии жирную, кровавую точку. Внимание! Получено 100 ОС, 135-300. Внимание! Получено 100 ОС, 235-300. Закинул последнюю выпавшую с гадов карту и рванул к лестнице. Пламя факелов колыхалось в воздушной волне от моего движения, двери чередой мелькали одна за одной, но я чудом успел. В момент, когда подскочил к лестничной площадке, сверху донесся единый, сливающийся в один лавинообразный звук, топот. Он отдавался в моей голове, будто бой боевых барабанов. Но я не растерялся. Невидимость исправно работала, скрывая меня ото всех. Маны хватит минут на 30. Форсаж продолжает работать и усиленно накачивает маны, компенсируя все траты. Так что, помня сериалы и фильмы про шпионов, я просто спустился на 3 ступеньки вниз и прижался к стене. Мимо меня промелькнуло, полыхая огненной аурой, Аша, следом за ней по пятам все с той же угрюмой рожей пронесся, как бешеный носорог Сарет. Он ломился вперед, закинув на плечо свою шпалу, которую лишь с пьяну или с дуру можно было назвать мечом. А вот за ними, отставая на десяток шагов, лился сплошной поток чертей-копейщиков и вооруженных всяким разным дыроколом бесов. Их было под сотню, не меньше. «Гаррр! Найти и...» — донесся до меня грохочущий, разъяренный голос Сарета, но было уже поздно. Поток бойцов, что спускались вниз, сильно поредел, и я рванул наверх, лавируя между пробегающими мимо бойцами. Первый, второй, третий этаж, и вот, наконец, я вырвался на свежий воздух. Площадь с моего прошлого визита практически полностью опустела, основной поток твари рванул вниз. И сейчас тут оставалось лишь пара десятков охранников, основная масса которых торчала возле массивной двери, ведущей в сам замок. Огляделся по сторонам. Прямоугольник площади, полностью закрытой громадой нависающих стен. Они охватывают замок как бы с боков, вот из крайней башни я сейчас и вылез. У дальней от меня стены в углу стоят 2 трехэтажных здания, склады или казарма. И куда рвать когти? Центральные ворота в сам замок закрыты под охраной. В те дальние здания ломиться, не уверен, что там найдется чердак. А совсем скоро мне придется где-то прятаться, пережидая восстановление маны. Я перевел взгляд на стену и на секунду задумался. Почему я мыслю лишь в рамках замка? Что мне мешает просто перемахнуть через стену и свалить отсюда? Хочется, конечно, собрать трофей, но ведь проверить мне эту возможность никто не мешает. Времени долго рассусоливать у меня не осталось. Я рванул к лестнице, что была пристроена возле башни, стал подниматься на самый верх к зубцам стен. Что удивительно, охраны тут практически не было, лишь редкие патрули, что нет-нет, но смотрели вниз и внутрь крепостного двора. Выбежал наверх крепостной стены и в сердцах выругался. Ну как так-то, сука, оказалось, что сам замок стоит на одном из каменных островов, которые расположились внутри огромного лавового озера, растянувшегося до самого горизонта. Вся его поверхность постоянно бурлила и кипела. То тут, то там над поверхностью набухали огромные пузыри, которые взрывались, разбрасывая во все стороны тяжелые капли лавы. Я всматривался вдаль, пытаясь уложить в голове все увиденное мной, но внезапно подключилось истинное зрение, показывая мне сплошную завесу магической защиты, что отрезала сферическим щитом замок и прилегающую к нему узкую полоску суши. Теперь становится понятно, почему демоны так уверены, что я никуда от них в этом замке не денусь. И видя, как сильно пузырится кипящее месиво магмы, я понимал, что соваться туда для меня смерти подобно. Направо пойдешь, пятки сожжешь, налево пойдешь, шашлыком станешь, а если прямо сунешься, то совсем кирдык. Мне, так точно, ведь защиты от огня, от температуры и тем более от собственного идиотизма у меня нет. По факту это крепость, личная песочница и кормушка для деранговых демонов. Они тут цари и боги. Даже если вдруг какие-то черти и достигнут высоких уровней, то фактически ничего против истинных хозяев сделать не смогут. Их дутые уровни и прокачанные параметры вместе с боевыми формами хоть и дают дополнительные силы, но тотальное отсутствие навыков не позволяет им реально на что-то рассчитывать. Отключил истинное зрение и немного посмотрел, как из-за высокой температуры лавовых потоков край скалистого уступа то плавился, раскаляясь до красна, то резко застывал, покрываясь пятнами сажи из-за энергии, что вырывалось из защитного купола. Сморгнул это завораживающее наваждение и стал усиленно думать, как выбираться из этой ситуации. Мне нужно как-то заставить свой организм восполнять ману больше, чем уходит на постоянное поддержание невидимости. Может быть, я и поторопился, выбрав при улучшении навыка второй уровень повышения качества защиты вместо оптимизации затрат, но эффективность этого выбора уже точно подтвердилась. С нижнего яруса от толпы бесов я улизнул. Теперь же, когда я в относительной безопасности, пришло время решить вопрос скорости восстановления маны. Пусть даже не на постоянной основе, но хотя бы в моменты отдыха, когда можно просто сесть и расслабиться. Я полез в меню, пытаясь найти решение текущей проблемы и улыбнулся. Кажется, я нашел способ, как выйти из ситуации с постоянным дефицитом маны. Мой выбор пал на малую медитацию F. Она позволит мне сейчас восстанавливать ману незначительно быстрее. Проверим. Залез на каменный выступ, на котором стояла старая, покрытая крупными трещинами баллиста. По ней было видно, что на охрану периметра и поддержание боевых машин основательно и бесповоротно забили лет 50 назад, если не больше, но мне от этого только лучше. Скорее всего, именно тогда и появилось это огромное лавовое озеро. Хотя, хрен его знает, может оно всегда тут было, и демоны просто те еще извращенцы и мазохисты, раз места для собственной крепости получше не нашли. Выступ удачно примыкал к стене замка и находился на достаточном удалении, чтобы я случайно не попал во внимание редких патрулей, что нет-нет, но болтались тут без дела. Место я выбрал для медитации правильное. Те возмущения энергии, что я буду сейчас производить, забирая излишки свободной маны из воздуха, практически полностью скроет сам защитный купол, ведь он своей работой создает в пространстве огромное количество помех, так что за обнаружение можно не волноваться. Только если не начнут руками каждый метр ощупывать, в чем я серьезно сомневаюсь. Удобно разместился в позе лотоса и настроился на себя и окружающее меня пространство. С обретением чувства маны медитировать стало гораздо легче. Частички энергии, что свободно витали в воздухе, мне стало гораздо проще разглядеть, но сам процесс их захвата и затягивания внутрь моего источника от этого не изменился. Разве что когда я облачен в боевую форму, мне эта процедура дается легче. Благодаря синергии медитации с насосом маны, мне не нужно теперь тащить захваченную энергию в источник, а можно просто аккуратно подвести частицы свободной маны к втягивающей воронке, что кружится над моей головой в магическом зрении. Дальше насос маны сделает все сам. Вынырнул из медитации и понял, что способ хоть и работает, но не столь эффективно. Падение маны замедлилось, но для моего плана этого недостаточно. Внимание! Желаете улучшить навык малая медитация F за 20 ОС? Да нет, да. Внутри моего тела вокруг источника маны закрутился вихрь энергии, часть которого стала вытягиваться и прокладывать каркас энергетической системы организма. Пока только вверх, в голову, прямо к стыку костей черепа, где у новорожденных детей находится родничок. В этом месте появилось небольшое уплотнение, от которого к источнику стал тянуться тончайший канал энергии. Да и вокруг ядра плоть стала немного светиться. Такое чувство, что внутри меня зарождается целая энергетическая вселенная. Открыл глаза, осмотрел двор. Пока проходило изменение организма, излишки маны наполняли мои резервы, и сейчас полоска маны была заполнена практически полностью. Заглянул в интерфейс и проверил запас ОС, баланс, 215-300. Не густо, нужно попробовать, хватит ли этого улучшения для моих планов. Я сконцентрировал внимание и погрузился в медитацию, ловя сознанием частицы свободной маны и вновь притягивая их в источник. Недостаточно. Даже на втором уровне навыка во время медитации мана понемногу, но продолжает сокращаться. Но я точно на верном пути. Значит, нужно больше золота, тьфу ты, очков системы. Внимание! Желаете улучшить навык малая медитация F за 40 ОС? Да нет. Внимание! Желаете улучшить навык малая медитация F за 60 ОС? Да нет. Внимание! Желаете улучшить навык малая медитация F за 80 ОС? Да нет. Внимание! Ваш навык малая медитация F ранга трансформируется в медитацию E. Тело мое разительно преобразилось, в руках, ногах, стали ветвиться магические каналы, что теперь пронизывали практически всего меня, дублируя нервную систему. С переходом навыка на Е-ранг я стал чувствовать мельчайшие частички маны в воздухе, даже не включая истинное зрение и не переходя в режим медитации. Да и качество медитации изменилось. Если раньше я ловил по одной искорке, то теперь в моем воображении появились ладони, которые прямо зачерпывали и направляли к моему телу целые горсти энергии, пополняя источник. Заглянул в интерфейс. Баланс 35300. Эх, запас ОС вновь показал дно, напоминая мне, что как я был нищебродом, так им и остался. Но это дело наживное, тем более теперь, когда я могу вообще не выходить из невидимости и оставаться скрытым практически от всех глаз, что находились сейчас в крепости. Открыл глаза, довольно потянулся и осмотрелся по сторонам, внимательно вычленяя все то, что сейчас происходит в крепости. Количество патрулей, безуспешно рыскающих по замку в поисках моей тушки, за это время прилично сократилось, да и на улице заметно стемнело. Уже можно возвращаться и навести шороха, но сначала достал легкий перекус, флягу воды. Война войной, а поздний ужин всегда должен быть по расписанию. Если голоден, поешь нормально и потом беги. Вот пока тщательно пережевывал кусок вяленого мяса и заодно просматривал интерфейс, мое внимание сфокусировалось на свободных очках параметров. Ос на пробитие барьеров сейчас нет, но добить до десятки оставшиеся параметры нужно. Сказано, сделано. Зашел в интерфейс и поочередно вложил по одному очку в интуицию и выносливость, доводя их тем самым до текущих предельных значений в 10 пунктов. По всему телу судорогой скрутило мышцы. Голова закружилась, словно я прилично перебрал в клубе. Но состояние раздрая было недолгим. Ему на смену пришли системные сообщения. Поздравляем! Ваш параметр интуиция достиг предела для вашей расы. Вы получаете бонусный навык «Чувство опасности Е», пассивное. Вы ощущаете направление опасности и степень ее угрозы. Поздравляем! Ваш параметр выносливость достиг предела для вашей расы. Вы получаете бонусный навык «Марафонец Е», пассивное. Вы устаете медленнее. Я встал из позы лотоса, разминая затекшие за все время преображения и улучшения руки, ноги, да и в общем, все тело. Не знаю, как быстро тут меняется время суток, но на улице наконец стемнело. По всему периметру площади и на башнях загорелись огни факелов. Да и окна замка, как глаза голодного демона, зловеще сияли в темноте. Но это меня не пугало, наоборот. Пришло время выйти на охоту и пустить на очки системы пару десятков рогатых уродов. Ненавижу демонов. Глава 9. Личный враг. Уже собирался рвануть с выступа, но тут себя же и остановил. У меня в хранилище медальона давно лежит и ждет своего часа трофейное жреческое снаряжение, которое я могу как глава культа ереси осквернить и использовать в качестве экипировки. Мне нужно пользоваться каждой доступной возможностью для своего усиления. Полез в хранилище медальона и вытащил из него тканевый мешок, в который засунул все артефакты, добытые из древнего жреца, а именно обручи на руч. Стоило только прикоснуться к ним рукой, как перед глазами появился системный запрос. Внимание! Глава культа, ересь, вы желаете осквернить обруч старшего жреца? Да нет. Внимание! Глава культа, ересь, вы желаете осквернить наруч старшего жреца? Да нет. Да. И еще раз да. Из обеих моих рук разом хлынул золотистый поток энергии и полностью поглотил собой оба артефакта. Секунда 3-10. Наконец свечение впиталось в предмет и полностью погасло. Я тревожно огляделся по сторонам. Совсем забыл про всю эту светомузыку при осквернении. Фух, к счастью, пронесло, и никто не увидел. Спасибо моей невидимости и помехам от постоянной работы находящегося от меня всего в десятке метров защитного купола замка. Мои манипуляции остались никем не замечены, хотя свечение, исходящее из моих рук, было достаточно сильное и яркое. Магия. Внимание. Желаете привязать к себе наруч старшего жреца? Внимание. Желаете привязать к себе обруч старшего жреца? Да, конечно желаю. На эти предметы я давно засматривался, правда, в суете дел отложил на вечер, и кто бы знал, что так повернется, хотя может и к лучшему. Если бы я их осквернил и надел сразу, уже бы горевал о пропаже. А так, внимание, вы привлекли внимание бога обзора. Внимание, вы стали личным врагом бога обзора. Внимание, за вашу голову назначена награда. Агрр, вот же черт бы побрал этого обзора. Я просто обалдел от этих прекрасных сообщений и тупо впал в ступор, переваривая ситуацию и подарочек от обидчивого бога, ревностно относящегося к своему имуществу. Получается, стоило мне их к себе привязать, как стал известен адресат для злости и мести. Ну что сказать, не было печали. Хотя, молния в голову не прилетела, здесь и сейчас врата не в ад не разверзлись и куча врагов на голову не посыпалась. Впрочем, возможно, Тут есть заслуга главы фракции демонов и его пространственного барьера. Не знаю, да и будет ли этот обзор тратить столько сил и ресурсов, чтобы достать мою задницу, не факт, что ему известно, где конкретно я сейчас нахожусь. Но пока это все вопросы будущего, наши могучие авось докабы, мне с этим в помощь. Сейчас, важно усилить себя по максимуму, и с этим я точно справился. Самое главное, что наручи обруч суммарно мне дают 2 дополнительных очка ереси, аккумулятор на 5000 единиц маны, да и дополнительные места для принятия адептов в культ лишними уж точно не будут. Пусть у меня в ордене охотников кроме меня пока никого нет, но зато есть мысли, где найти себе сторонников. Идентификация. Оскверненный обруч старшего жреца. Материал. Сплав бронзы и золота. Класс. Д. Тип. Оскверненный божественный артефакт системы. Описание. Посвящение обзору. Заблокировано. Осквернено. Свойства. Разблокирует параметр вера. Ересь. Ересь. Плюс 1. Возможность преобразовать схожие параметры в ересь. Символ власти. Позволяет посвятить культу орден охотников новых адептов. 0.25. Способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое. Дает главе культа шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю. Шанс зависит от могущества. Привязка. Медведь. Интересно, что даже после осквернения артефакта истинный свет не исказился, а остался в первозданном виде. Значит, он тут был не как наследие обзора, а как навык или функция. Кстати, об истинном свете. Я совсем забыл про эту штуку и ее свойства. Как бы у этих демонов и чертей не нашлось в запасах такой лампочки. Я хоть с ней пока у демонов и не встречался, но в планах нужно будет учесть риск такого знакомства и быть намного осторожнее. Так, а что там у нас с наручем? Идентификация. Оскверненный наруч старшего жреца. Материал. Орехалк Адуляр. 3 шате. Класс. Д. Тип. Оскверненный божественный артефакт системы. Описание. Посвящение обзору. Заблокировано. Осквернено. Свойства. Разблокирует параметр вера. Ересь. Ересь плюс 1. Возможность преобразовать схожие параметры в ересь. Символ власти. Позволяет посвящать культу орден охотников новых адептов. 0.10. Способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое. Дает главе культа шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю. Шанс зависит от могущества. Хранилище маны. 3.05000. Увеличивает ваш запас маны на фиксированное значение. Привязка. Медведь. Вот теперь точно готов. Дожидаться, пока наполнится накопитель не стал. Теперь даже в пассивном режиме насос маны хоть по капле, но исправно пополняет резерв. Пара, тройка часов, и хранилище наруча будет заполнено. Да и 2 очка ереси процесс заметно ускорит. Они же не только на общий резерв влияют, но и на скорость восполнения тоже. Спрыгнул с выступа между зубцов стены прямо на дорожку караульных, проходящую по стене, осмотрелся по сторонам. Я сейчас в самой темной точке между источниками освещения, до ближайшего факела прилично далеко. Охранников поблизости не видно и не слышно, значит, можно спокойно спускаться вниз. 10 шагов до спуска, и вот я уже быстро преодолеваю ступень за ступенью и, наконец, спускаюсь на ночную площадь. И только тут до меня дошло, что нормального оружия выше F-ранга для тихого убийства у меня в свободном доступе нет. Ну не шестоперам же ломать головы или, упаси арена, шпалы от обзора демонов половинить. И ладно, если бы где-то в темном углу, там где никто не увидит. Но в казарме, или в узкой караулке, где не повернуться, не размахнуться, не развернуться. Дилемма. А что, если, когда я спрятал кокон с демоном внутрь кольца, все потеряли меня из виду и в невидимости найти так и не смогли? Кинжал тогда скрылся под скорлупой камня не полностью, и его навершие продолжало торчать снаружи. А смогу ли я его хоть как-нибудь выдернуть или спрятать в карту? И если сейчас достану кокон с одним из пропавших начальников местного гарнизона, не встанет ли снова весь замок на рога и копыта по очередной тревоге? Хм, огляделся по сторонам и нашел темный неприметный угол. Идеи сами стали из суматошных сумбурных набросков приобретать черты плана. Дойдя до укромного темного угла, я взмахнул рукой и с тихим глухим стуком вытащил из кольца каменный кокон. Я дотронулся пальцем до еле видимого навершия рукояти кинжала, и тут в меня мощной волной хлынул неудержимый поток ос. Внимание! Получено 378 ос, 413-300. Внимание! Вы достигли 16 го уровня, 113-320. Ваша известность повышена на 1 единицу, 4. Ощущение эйфории и безудержного экстаза с головой накрыли меня. Тело колотило дрожь, пронзая меня насквозь волнами наслаждения. Разом практически без малого 400 ОС. В полтора раза больше моего текущего резерва. Я даже не думал, что так сильно меня накроет. С усмешкой вспомнил, как рассказывал Алине о постепенном привыкании, о снижении количества и качества удовольствия при получении ОС на более высоких уровнях. Пришел в себя, поднялся на ноги, осмотрелся по сторонам, тишина, замок, да и вся площадь так и оставались сонными и безмятежными. Никто сюда не выбежал, двери балкона не выбивали. Видимо, в момент убийства демона в его лаборатории или сработал какой-то артефакт, или Аша шла к нему ругаться по другой причине, но факт есть факт. Сейчас мои действия, к счастью, остались полностью незамечены. Дернул несколько раз кинжал ереси, пытаясь расшатать и освободить его из тисков камня, но все было бесполезно. Пробуем запасной вариант. Достал его карту ножны и прикоснулся ей к навершию рукояти. Кинжал, невзирая на сжавшие его каменные тиски, тут же растворился, исчезая в карте. Отлично. Жаль, только вот каменюка треклятого кокона от этого на куски не развалилась. А ломать ее здесь не лучшая идея. Раскрыл у самого пола портал в хранилище медальона и затолкал туда демонический кокон. Он рухнул между стеллажей, жаль, что не только не разбился при этом, но даже и не треснул. Видимо, пространственный медальон как-то дополнительно оберегает попадающие в него вещи. В качестве долгожданного бонуса на месте кокона в воздухе осталась висеть трофейная карта, вот к ней я и потянулся. Ощутив приятно холодящие пальцы металлу карты, я слегка удивился. ХММ, таких гравировок на картах навыков мне еще не попалось, это что-то совершенно новое. Идентификация, внушение, ранг, Е+, описание. В течение зависящего от способа активации времени заставляет объект действовать по воле внушающего. Объект вспомнит о своих действиях, а в процессе выполнения может попытаться сопротивляться внушению, если эти действия находятся в сильном противоречии с его характером, мировоззрением или чувствами. Итоговый результат и время действия заклинания зависит от значений воли и интеллекта. Точки фокуса. Для активации способности необходим телесный или прямой зрительный контакт. Вариативные способы активации и время действия. Откат – 30 минут. Стоимость активации – 1000 йет, маны. Насыщение – 100 ОС. Отличная способность, еще бы добавить к ней в копилку сканирование памяти или чтение мыслей, и я стал бы идеальным диверсантом. Но даже так от всех возможностей, что открылись теперь передо мной, захватывает дух. Внезапно на балконе, где не так давно стояли демоны, с грохотом ударившись о каменную стену, распахнулась дверь, и, освещая камни брусчатки и пустоту замковой площади, рванул поток света. И в этом слепящем потоке черным трафаретом проявилась стройная фигура демоницы. Она быстрой нервной походкой подлетела к каменным перилам и встала, внимательно всматриваясь в темноту. Аша. Она без конца подергивала кончиком своего заостренного носа, будто к чему-то принюхивалась.